На днях журналы и газеты разных стран организовали спецподборки статей по случаю пятилетия назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии. Декабрьский номер сиангганского журнала «Кожи Ленси», иранская газета «Иран Ньюс» и конголезская газета «Неделя Африки» вместе с фотографиями Ким Чен Ына поместили статьи под разными заголовками, в том числе «Верховный главнокомандующий Ким Чен Ын в глазах людей мира». Сиангганское спутниковое телевидение «Фунфан» аргументировало, что всего за несколько лет руководства Ким Чен Ына Корейская Народно-Демократическая Республика до неузнаваемости обновила свой облик, и что мировое сообщество будет дальше внимательно следить за тем, каких успехов будет добиваться социалистическая Корея под руководством Ким Чен Ына.